Станция. Да ведь у нас повар новый. Варька, ты что ли? Вон отчего ужин-то сегодня особый. Какая Варька? Морозова, что ли? Братцы, я тоже хотел в деревню, однако не поеду теперь. Мужчины и парни сгрудились вокруг Мироновны и Варьки, гоготали, дымили папиросами, отпускали шуточки, пока Мироновна не замахнулась на них половником. «Хватит вам!» — разоржались, как жеребцы. «Варюшка вон, с того котла, дай им горячей воды помыться!» После ужина некоторые действительно укатили на мотоциклах по деревням. Две группы мужиков при свете от аккумуляторов долго стучали по столам костяшками домино. Варька лежала в вагончике с открытыми глазами, слушала, как хохочут за стенкой мужчины, что-то рассказывая друг другу. В каком-то вагончике работал батарейный радиоприемник, далеко оглашая тайгу веселыми песнями. Уснула она почти перед рассветом, но утром поднялась бодрая, не ощущая никакой усталости. Незнакомый парень в майке, видимо, из какого-то другого села, колол для поварих дрова вместо физзарядки. Дня через 2-3 Варька все-таки пошла поглядеть, как корчуют тайгу. Оказалось очень просто. Небольшие сосенки и ели захватывают стальными канатами и тащат тракторами прочь. Могучие же деревья сначала спиливают, затем пни выворачивают корчевальными машинами и заравнивают бульдозерами образовавшиеся ямы. Растопыренные корневища деревьев валялись всюду. «Ну да и убрать их уже пустяки», — подумала почему-то Варька и пошла назад. А еще через день в тайгу приехал верхом на низкорослой лошаденке Егор Кузьмин. «Покорми, Мироновна», — попросил он, и, поглядев на Варьку, прибавил. «Езжу вот по лесу, ищу, где какой клочок можно хоть литовками выкосить. И Захар тоже ездит, и все бригадиры». «Да что?» «Варвара, налей мужику», — сказала Мироновна, перетирая чашки. Егор 3 года назад овдовел. С тех пор ходил всегда какой-то мятый, сумрачный и немного растерянный. И Варьке было его всегда жаль. Ел Кузьмин не спеша, склонив крупную угловатую голову над чашкой, словно раздумывал над каждой ложкой, отправлять ее в рот или нет. «Однако не нравится ему наш суп», — решила Варька. «Он еще не выхлебал и полчашки, а она подставила ему миску с мясом и картошкой». «Ага, ну да», — встрепенулся виноватый Егор, торопливо отодвинул суп. Но он и второе ел, тоже будто с неохотой. Все о ней думает, о жене. Решила про себя Варька и неприметно вздохнула. Детей у Егора не было. Все эти 3 года Кузьмин жил в одиночестве, и, проходя иногда вечером мимо его дома, Варька всегда глядела на светящиеся окна и думала: «Тоскливо поди одному-то в пустых стенах». Каким-то образом Егор узнал, что ли, про эти ее взгляды, может, иногда видел, и при случайных встречах несколько раз пытался заговорить. Она испуганно убегала. «Скажи-ка, Варвара, чего ты пугаешься меня?» — спросил он ее однажды, загораживая дорогу. «Вот еще!» — опустила она голову. «Пусти давай. Еще чего? Не дай бог увидит кто». Егор посторонился. Потом они встречались на улицах, перекидывались 3-4 ничего не значащими словами. В деревне это, конечно, незамеченным не осталось. И пошел слух, что у них с Егором любовь. Никакой любви не было, и вообще ничего не было. Но Варька, кажется, хотела, чтобы была. Хотела и знала, что ее желание пустое, несбыточное вовеки. Никогда, ни за что мать не разрешит ей выйти замуж. «Корчуют, значит», — услышала Варька голос Егора и вздрогнула. «Ишь, какой треск идет!» Варвара привыкла уже к реву тракторов, к шуму и треску выбираемых из земли деревьев, к крикам колхозников, не обращала на них внимания. «Ага, корчуют». И вдруг что-то случилось с ней, Захотелось убежать от этого шума и рева, от внимательно разглядывающих ее светло-зеленых глаз Егора.